Глава 38. Гости. Крошечный робот выехал на свет и обнажил меч. Английская армия пришла под Гарфлер. Что ж, снова кинемся, друзья, в пролом. Или трупами своих всю брешь завалим. В дни мира украшают человека. Смирение и тихий скромный нрав. Когда ж нагрянет ураган войны, должны вы подражать... Повадки тигра. Уильям Шекспир. Генрих V. Примечание. Так уговаривал своих солдат Генрих V, новый король Англии. Николь улыбалась, слушая. Почти целый час Уэйкфилдов принц Хелл повествовал о юношеских беспутствах, о битвах против Хотспера и прочих мятежников, о своем восшествии на английский престол. Николь лишь однажды, годы назад, читала трилогию о Генрихе IV, Генрихе V и Генрихе VI. Однако этот исторический период знала хорошо в связи со своим вечным интересом к Жанне д'Арк. «Шекспир сделал из тебя совершенно другого человека», – проговорила она, чтобы нажать стерженьком в прорезь «выкл». «Ты, конечно, был воин, с этим никто не спорит, но и хладнокровный, и бессердечный завоеватель». Нормандия истекала кровью под твоим игом. Ты едва не погубил Францию. Николь нервно рассмеялась. Готово, подумала она. Разговариваю с бесчувственным керамическим принцем-роботом ростом в 20 сантиметров. Она вспомнила то безнадежное состояние, в котором пребывала час назад, пытаясь придумать способ спасения. Время уходило безвозвратно. Ощущение это усилилось после предпоследнего глотка воды. «Ладно», — решила она, вновь поворачиваясь к принцу Хеллу. «Уж лучше слушать его, чем жалеть себя». «Ну, что вы еще умеете, мой маленький принц?» — спросила Николь. «Что будет, если я вставлю эту булавку в прорезь R?» Робот ожил, сделал несколько шагов и приблизился к ее левой ноге. После долгого молчания он заговорил, но не актерским голосом, как во время предыдущих сценок, а с британскими интонациями Ричарда Уэйкфилда. «Р» значит «разговор», мой друг, и мой репертуар весьма обширен. Однако я буду молчать, пока ты не заговоришь. Николь рассмеялась. «Отлично, принц Хелл», — сказала она, подумав. «Расскажите о Жанне д'Арк». Помедлив, робот нахмурился. «Это была колдунья, моя милая леди. За это ее и сожгли в Руане через 10 лет после моей смерти. В годы моего правления был покорен весь север Англии, а ведьма-француженка, объявившая себя божьей посланницей...» Николь вздрогнула и отвлеклась. Над ними пронеслась тень. Над крышей амбара, кажется, что-то промелькнуло. Сердце ее забилось. «Здесь! Я здесь!» Изо всех сил закричала она. Под ногами принц Хелл бубнил о том, как печально сказался успех Жанны д'Арк на судьбе его завоеваний во Франции. «Истинно по-английски», — проговорила Николь, вновь вставляя стерженек в прорезь. И вдруг густая тень закрыла всю яму. Николь поглядела наверх, и сердце ее ушло в пятки. Прямо над ямой било крыльями огромное птицеподобное существо. Николь отшатнулась и непроизвольно вскрикнула. Опустив шею в яму, существо разразилось последовательностью звуков. Хриплых, но слегка музыкальных. Николь застыла без движения. Существо снова повторило почти те же звуки, потом попыталось. Безуспешно, поскольку мешали крылья. Проникнуть вглубь узкой ямы. Оцепенение от ужаса уступило место обычному страху, и Николь разглядывала огромное летающее создание. Его лицо, на котором два голубых глаза были окружены бурыми кругами, скорее напомнило ей птеродактиля, которого Николь видела в Национальном музее естествознания в Париже. Длинный клюв загибался к низу. Во рту не было зубов, а две лапы по обоим бокам тела были снабжены 5 острыми когтями. Николь подумала, что масса подобного создания должна достигать сотни килограммов. Все его тело, за исключением физиономии и клюва, когтей и кончиков крыльев, было покрыто плотным черным пушком, скорее напоминавшим вельвет. Когда птицеподобное существо сообразило, что не может проникнуть внутрь, оно издало два отрывистых звука, взмыло вверх и исчезло. Николь не шевельнулась и через минуту после его исчезновения. А потом села и попыталась собраться с мыслями. Выделившийся при испуге адреналин все еще курсировал в теле. Она попыталась рационально обдумать увиденное. Сперва решила, что это просто биот, подвижное создание, подобное тем, которые уже случалось обнаруживать на раме. А если это биот, то весьма совершенный. Она представила себе другие виденные ею биоты. Крабов из южной полусферы, разнообразные создания, запечатленные первой экспедицией на раму. И не могла убедить себя в том, что видела биота. Что-то было в глазах птицы. Вдалеке захлопали крылья, и тело Николь напряглось. Она забилась в темный угол. Свет опять прикрыло огромное тело. Нет, их теперь оказалось двое. Второе существо было значительно больше. Зависнув над ямой, новая птица опустила внутрь голову и уставилась на Николь голубыми глазами. Существо испустило звук, более громкий и не такой музыкальный, и, скосив голову, поглядела на своего компаньона. Пока они, треща, переговаривались, Николь успела заметить, что тело второго ее гостя покрыто чем-то вроде линолеума, но во всем прочем, за исключением размера, он был в точности подобен первому. Наконец, новая птица спустилась пониже, и что-то бормоча, обе они уселись на краю ямы. Потом минуту-другую разглядывали Николь, и после коротких переговоров исчезли. Перенесенный страх сказался на Николь. Она ощутила крайнее утомление. И буквально через несколько минут после отбытия летающего гостя свернулась в уголке ямы и крепко заснула. Проспала она несколько часов. Ее разбудил громкий треск, прогремевший в амбаре оружейным выстрелом. Она мгновенно проснулась, но неожиданный звук не повторился. Тело напомнило ей о голоде и жажде. Николь извлекла остатки еды. «Может быть, разделить эти крохи надвое?» – подумала она. «Или же съесть все сразу, и будь что будет». Глубоко вздохнув, Николь решила доесть и допить все остатки. Она понадеялась, что тогда сумеет на время забыть о еде. Николь ошиблась. Когда она вытягивала из фляжки последние капли воды, в памяти назойливо возникал графин с родниковой водой, которую в Бавуа всегда держали на столе. Когда Николь доела, вдали что-то громко хрустнуло. Она прислушалась, но вновь наступило молчание. Ее ум одолевали мысли о спасении. Она разрабатывала всевозможные проекты, в которых не последнее место отводилось птицам. Она ругала себя за то, что не посмела заговорить с ними. Николь усмехнулась. «Конечно, они могут съесть меня. Но кто сказал, что лучше умереть с голоду, чем быть съеденным?» Николь была уверена, что крылатые существа вернутся. Быть может, ее уверенность объяснялась безнадежностью ситуации. Но, тем не менее, она начала строить планы. Что следует ей предпринять, если они вернутся? Она представила себе, как поздоровается. Потом протянет пустую ладонь и войдет в центр ямы, прямо под машущее крыльями существо. Потом жестами попытается объяснить свое положение. Сперва будет показывать то на себя, то на яму, чтобы они поняли, что она не может выбраться, и махать рукой в знак того, что ей нужна помощь. Дважды прозвучавший треск возвратил Николь к реальности. После короткой паузы треск послышался вновь. Поискав в разделе «Среда», введенного в компьютер «Атласа Рамы», она удовлетворенно усмехнулась, укоряя себя за то, что сразу не догадалась. Трещал ломающийся лед. Цилиндрическое море уже подтаяло со дна. Рама еще находился внутри орбиты Венеры, хотя последний маневр, о чем Николь не знала, направил его от Солнца. Но тепла звезды уже хватило, чтобы растопить воду. Атлас предупреждал о свирепых бурях, ураганах, порождаемых температурным перепадом во время плавления моря. Николь подошла к центру ямы. «Эй вы! Птицы или кто угодно!» – закричала она. «Летите сюда! Достаньте меня отсюда, пока еще есть возможность спастись!» Но птицы не возвращались, и 10 часов без сна она провела в углу. Тем временем треск снаружи усиливался, и, достигнув максимума, начал слабеть. А потом задул ветер. Легкий бриз превратился в бурю к тому моменту, когда утих треск льда. Николь совсем упала духом. И когда засыпала, напомнила себе, что бодрствовать ей осталось еще 1-2 раза. Над Нью-Йорком свирепствовал ураган. Ветер мел по городу. Николь безжизненно скрючилась в углу. Наверху выл ветер. Она вспомнила, как пережидала буран в хижине, катаясь на лыжах в Колорадо. Попыталась представить себе, как это приятно кататься на лыжах, но более не могла. Голод и утомление ослабили и ее воображение. Николь сидела неподвижно. В пустой голове лишь изредка появлялась мысль. Каково-то будет умирать. Она не помнила, как заснула, но и как проснулась тоже. Снова стемнело. Она обессилела. Разум говорил, что в яму что-то упало. Из своего угла Николь перебралась к наваленной куче металла. Включать фонарик не стала. И вдруг наткнулась на что-то ногой, вздрогнула и принялась ощупывать предмет руками. Он оказался большим. Крупнее баскетбольного мяча. Овальный предмет был гладок на ощупь. Николь оживилась, нащупала в комбинезоне фонарик и посветила. Белый предмет был похож на яйцо. Она стала его исследовать, надавила. Поверхность подалась под рукой. «Можно ли съесть?» – спросил разум. Голод прогнал все мысли о возможных неприятных последствиях. Николь извлекла нож, принялась резать. Лихорадочно отхватила ломоть, засунула в рот. Безвкусный. Она выплюнула его и разрыдалась. Гневно ткнула непонятный предмет. Он откатился в сторону. Ей послышался какой-то звук. Николь потянулась и вновь толкнула его. «Ага!» – сказала она себе. «Действительно, плеск!» Резать ножом корку было очень трудно. Через несколько минут Николь извлекла свое медицинское оборудование и приступила к предмету с энергоскальпелем. Оболочка шара, чем бы он ни являлся, состояла из 3 отдельных и различимых слоев. Внешний слой был прочнее покрышки футбольного мяча, его трудно было прорезать. Второй представлял собой мягкую, влажную, небесно-голубую субстанцию, на взгляд схожую с мякотью дыни. Внутри, в сердцевине, оказалось несколько кварт зеленоватой жидкости. Дрожа от нетерпения, Николь запустила руку в разрез и зачерпнула жидкость. Она отдавала каким-то лекарствам, но освежала. Николь сделала 2 лихорадочных глотка, и только тут напомнили о себе годы ее медицинских занятий. Преодолевая желание пить, Николь опустила в жидкость зонд масс-спектрометра, чтобы определить ее состав. Она так торопилась, что неправильно проанализировала первый образец, и все пришлось повторить. Когда результаты анализа проступили на крошечном переносном модульном мониторе, годном для всех приборов. Николь зарыдала от счастья. В жидкости не было ядов. Напротив, она содержала белки и минеральные вещества в комбинациях, полезных для ее тела. «Здорово! Здорово!» – выкрикнула Николь. Она вскочила и едва не потеряла сознание. Затем уже осторожно опустилась на колени и принялась утолять голод. Пила жидкость, ела влажную мякоть, пока не насытилась. А потом уснула. Пробудившись, Николь первым делом заинтересовалась свойствами этой манна-дыни. Она любила поесть и знала об этом. Когда-то давно. Сейчас ее заботило, как подольше протянуть на одной манна-дыне, пока ей не удастся, неважно каким образом, добиться помощи от птиц. Николь тщательно измерила дыню. Ее вес первоначально составлял около 10 килограммов, теперь оставалось только 8. Осмотр показал, что несъедобная шкурка весила почти 2 килограмма, значит на ее долю приходится 6 килограммов питательных веществ, ровно распределенных между жидкостью и небесно-голубой мякотью. «Посмотрим», – подумала она, – «в 3 килограммах жидкости». Мысли Николь нарушил вспыхнувший свет. «Да», — сказала она себе, глянув на часы. «Вовремя, как и положено». Потом перевела взгляд с часов на яйцеобразный объект, впервые представший перед ней в свете. Она узнала его мгновенно. «Боже мой!» — подумала Николь, проведя пальцем по бурым прожилкам на молочно-белой поверхности. «Как я могла забыть?» Она сунула руку в карман комбинезона и извлекла отполированный камень, который Ома дал ей в Риме на Новый год. Поглядела на него, потом на овальный предмет на дне ямы. «Боже мой!» — повторила Николь про себя. Она опустила камень в карман и достала маленький зеленый фиал. «Раната поймет, когда пить», — услыхала она голос своего прадеда. Усевшись в уголке, Николь одним глотком осушила флакончик. Глава 39. Воды мудрости. Перед Николь все сразу же поплыло. На миг она прикрыла глаза. Когда их снова открыла, ее ослепила буря ярких красок, геометрическими узорами скользящих мимо нее, словно бы она летела вперед. Далеко-далеко, прямо перед ней, появилось черное пятно на фоне ярких, перетекающих друг в друга оранжевых и желтых силуэтов. Черная точка росла, и все свое внимание Николь уделила ей. Тьма накатила и целиком охватила ее. Она увидела мужчину, старого негра, бегущего по африканской саванне ясной звездной ночью. Когда он повернулся к скалистой гряде и стал подниматься, обратив вверх лицо, Николь заметила. Старик был похож на Ома, но странным образом и на ее мать. С удивительной резвостью он несся вверх по скальному откосу. Потом силуэт его застыл на вершине, а руки простерлись к небу, к лунному серпику над горизонтом. До Николь донесся рев ракетного двигателя. Она увидела крошечный космический аппарат, опускающийся на поверхность Луны. Двое мужчин в скафандрах выбросили из люка лестницу. Она услыхала голос Нила Армстронга. «Маленький шаг человека, огромный прыжок человечества». Следом за Армстронгом ступил на лунную поверхность Олдрин, и оба они показали направо. Неподалеку на лунной скале стоял старый негр. Он улыбался, поблескивая белыми зубами. Его лицо словно приближалось к Николь. Лунный ландшафт позади начал рассеиваться. Он затянул какой-то распев на языке Сенуфо. Но сперва Николь ничего не могла разобрать. А потом вдруг поняла. Он обращается к ней. И ей сделалось понятным каждое слово. «Я один из твоих далеких предков. Мальчишка, я сосредоточенно размышлял в тот самый день, когда люди высадились на Луну. Я жаждал и в полной мере испил из озера мудрости. Тогда я улетел на Луну и говорил с астронавтами, а потом побывал в иных мирах. Я встретил великих. Они сказали мне, что ты понесешь к небу сказ о Минове». И голова старика вдруг начала распухать, зубы его сделались длинными, хищными, узкие глаза пожелтели. Он превратился в тигра и прыгнул, метя ей в горло. Ощутив эти зубы на своей шее, Николь вскрикнула. Она приготовилась умереть. Но тигр вдруг обмяк. В боку его оказалась стрела. Заслышав движение, Николь поглядела вверх. Ее мать в великолепном алом одеянии с золотым луком в руке грациозно бежала по воздуху к повисшей поодаль позолоченной колеснице. «Мама! Подожди!» – отчаянно закричала Николь. Та обернулась. «Тебя совратили», – сказала мать. «Впредь будь осторожнее. Только три раза могу я спасти тебя. Бойся, чего не видишь, но знаешь». Поднявшись в колесницу, Анави взяла поводья. «Тебе еще не пора умирать. Я люблю тебя, Николь». Крылатые красные кони забирали все выше и выше. Наконец, исчезли из виду. Перед ее взором вновь предстали цветные узоры. До слуха Николь донеслась музыка. Сперва издали, потом все ближе и ближе, словно бы пели хрустальные колокольчики. Прекрасные, неземные, навсегда западающие в память. Послышались громкие аплодисменты. Николь сидела на концерте возле отца. Какой-то длинноволосый, с космами едва не до пола, восточный человек с застывшим на лице выражением восторга стоял рядом с тремя странного вида музыкальными инструментами. Звуки еще окружали Николь, слезы щипали глаза. «Пойдем», — проговорил отец. «Пора». И превратился в воробья прямо на глазах у Николь. Потом улыбнулся ей. Она затрепетала собственными воробьиными крылышками. Они взлетели, оставив концертный зал. Звуки музыки таяли вдалеке. Воздух несся навстречу. Николь видела под собой во всем великолепии долину Луары. Внизу мелькнула их вилла в Бавуа. Как хотелось бы домой, но отец ее в воробьином обличье приземлился в Шиноне, ниже по течению Луары. Два воробья опустились на дерево возле замка. Под ними на декабрьском холодке Генрих Плантагенет и Алиенора Аквитанска спорили о том, кому быть наследником английского престола. Приблизившись к дереву, Алиенора заметила воробьев. «Ой, ты! Привет, Николь! Я и не знала, что ты здесь!» Протянув руку, королева Алиенора погладила воробьиное брюшко. Нежное прикосновение повергло Николь в восторг. «Помни, Николь!» – проговорила королева. «Судьба важнее всякой любви. Можно перенести все, что угодно, когда знаешь, что тебе это суждено». Николь ощутила запах костра. Ей показалось, что ее ждут где-то еще. Они с отцом вспорхнули, полетели на север в сторону Нормандии. Запах дыма становился все гуще и гуще. Кто-то звал на помощь, и они торопливо махали крылышками. Николь с отцом оказалась в Руане. Простая девушка со слезами на глазах поглядела на них. Пламя лизало ее ноги. В воздухе уже пахло горелой плотью. Она с молитвой поднимала свой взгляд. Священник держал над ее головой самодельный крест. «Будь благословен, Господи», — проговорила она. Слезы текли по щекам. «Жанна, мы спасем тебя!» — выкрикнула Николь. И они с отцом опустились посреди заполненной народом площади. Отвязали Жанну, и та обняла их. Вдруг пламя охватило их всех, и все вокруг почернело. В следующий миг Николь снова летела, но уже в виде огромной белой цапли. Она была одна, в раме, и летела над Нью-Йорком. Повернула, чтобы избежать столкновения с местной птицей, недоуменно поглядевшей на нее. Нью-Йорк она видела с немыслимыми подробностями, словно бы ее глаза небывалыми объективами обрели способность воспринимать любой диапазон спектра. В четырех местах что-то шевелилось. Рядом с амбаром биот-многоножка медленно продвигался к южной оконечности сооружения. Около каждой из трех центральных площадей почва испускала тепло, цветными картинками отпечатывавшиеся на ее инфракрасном зрении. Обогнув амбар, Николь благополучно приземлилась в собственной яме. Глава сороковая. Приглашение от чужаков. «Надо приготовиться к спасению», — сказала себе Николь. Она наполнила свою флягу зеленоватой жидкостью из середины манна-дыни. Осторожно отделив влажную мякоть и наполнив кусочками контейнеры для пищи, Николь уселась в своем привычном углу. «Ну и ну», — думала она, вспоминая необычное воображаемое странствие, в которое направила ее содержимое фиала. «Что может все это значить?» Николь вспомнила то, что привиделось ей в детстве, во время праздника Поро, и короткий разговор об этом 3 года спустя, когда Николь прибыла в Нидуту на похороны матери. «Где ты побывала, Раната?» – спросил ее однажды вечером Оме. Старик оставался вдвоем с девочкой. Она сразу же поняла, о чем речь. «Я стала большой белой птицей и летала в великую пустоту, за солнцем и луной», – «А-а-а», — отвечал он. «Ома так и думал». «Почему же ты тогда не поинтересовалась у него, что с тобой произошло?» — спросила взрослая ученая женщина прежнюю десятилетку. «Тогда можно было бы что-то понять». Но Николь уяснила, что напрасно пытаться понять смысл видения и его место в области, не поддающейся дедуктивному методу, создавшему все могущество современной науки. Она подумала о матери, о том, какой прекрасной казалась она в этих алых развивающихся одеждах. Она ведь спасла ее от тигра. «Спасибо, мама», – подумала Николь. «Жаль, что мы так недолго поговорили». Странный звук, подобный топоту нескольких дюжин босых детских ног по линолеуму, приближался к ней. Николь некогда было удивляться. Через какие-то секунды голова и антенны многоножки появились на краю ямы, и, не замедляя движения, биот принялся опускаться по противоположной от Николь стенке. Биот длиной около 4 метров непринужденно спускался вниз, 60 ног его прочно прилегали к поверхности с помощью присосок. Надев ранец, Николь стала дожидаться возможности. Появление биота не так уж удивило ее. После того, что видела Николь в своем странном полете, она была уверена. Ее спасут. Биот-многоножка состоял из 15 членистых сегментов с 4 ногами каждой. На голове, на манер насекомого, торчали всякие жвала и щупала. 2 из них были подлиннее и напоминали антенны. Куча металлического лома в другой части ямы явно состояла из запасных частей к биоту. На глазах Николь многоножка сменила 4 ноги, панцирь одного из сегментов и 2 узловатых выступа по бокам головы. На все ушло не более 5 минут. Когда с делом было покончено, биот вновь отправился вверх по стене. Николь ухватилась за спину многоножки, когда 3/4 тела биота уже направились вверх. Ее вес явно оказался излишним. Потеряв опору, биот свалился вместе с Николь обратно в яму и немедленно попытался вновь одолеть подъем. На этот раз Николь дождалась, когда многоножка целиком вползет на отвесную стену, в надежде, что дополнительные сегменты помогут биоту усилить хватку. Бесполезно. Биот упал на дно ямы вместе с Николь. Во время второго падения многоножка основательно повредила одну из передних ног, и поэтому перед третьей попыткой приступила к ее починке. Тем временем Николь извлекла из медицинской сумки самую прочную нить для шва и, сложив ее в 8 раз, обвязала вокруг 3 задних сегментов биота, а на конце шнура сделала петлю. Надев на руки перчатки и подложив пояс, чтобы не порезаться, Николь обвязала шнуром себя. «Ужасно!» — думала Николь, представляя себе возможные варианты исхода. «Если нить не выдержит, я упаду. Едва ли мне так повезет во второй раз». Многоножка принялась взбираться на стену. Распрямившись во всю длину, биот ощутил вес Николь. На этот раз он не упал. Он с трудом пробирался вверх. Николь сжалась к поверхности, словно бы поднимаясь на скалу, и обеими руками не выпускала шнур. Когда голова многоножки уже достигла края ямы, Николь еще оставалась на половине подъема. Сегмент за сегментом выбирался из ямы. Подъем продолжался. Однако через несколько минут передвижение вверх ощутимо замедлилось. А потом и прекратилось, когда на стенке осталось всего 4 сегмента. Николь могла бы дотянуться до последнего сегмента, если бы протянула вверх руку. На стенке оставался лишь метр биота. Но тем не менее создание явно застряло. Слишком тяжелая оказалась Николь для сочленений последних сегментов. Мрачно стало на душе Николь, болтавшейся в 6 метрах от дна ямы. «Итак», — думала она, не выпуская шнура и упираясь ногами в стенку, «у меня остаются 3 возможности. Или нить разорвется, или биот сорвется, или я так и застряну на этом самом месте». Николь взвесила альтернативы. Оставалась только одна, правда рискованная, перспектива. Следовало по шнуру подняться до последнего сегмента, перелезть по нему на многоножку и, цепляясь за ее ноги, постараться выкарабкаться из ямы. Глянув вниз, Николь вспомнила падение. «Лучше сперва подождать», — Вдруг эта машина стронется с места? Прошла минута. Другая. Николь глубоко вздохнула, перехватила шнур повыше и оттолкнулась от стенки. Потом перехватила шнур другой рукой. Она оказалась как раз под последним сегментом. Протянув руку, Николь ухватилась за одну из ног. Но едва она попыталась перенести на нее свой вес, конечность оторвалась от стенки. «Вот тебе и раз», – после мгновенного испуга подумала она. И, повиснув под биотом, принялась внимательно разглядывать многоножку. Части панциря каждого сегмента заходили одна за другую. «Если бы дотянулся...» Николь вспомнила, как уже дважды пыталась оседлать биота. Не выдержали присоски. «Может быть, теперь, когда верхняя его часть снаружи, он выдержит мой вес?» Николь понимала, что, перебравшись на спину биота, не сумеет уже обезопасить себя от падения. Чтобы проверить, она подтянулась повыше и ухватилась рукой за выступающую деталь. Рука легла прочно. Оставалось понять, выдержит ли этот выступ ее вес. Николь попыталась опробовать его на прочность, придерживаясь другой рукой за шнур. Пока ничего. Ухватившись за выступ на панцире заднего сегмента, Николь осторожно подтянулась вверх, ослабив хватку за самодельный шнур. Придерживая ногами тело многоножки, она потянулась к следующему выступу. Ноги заднего сегмента отскочили от стенки, но многоножка держалась. Перебираясь с сегмента на сегмент, Николь дважды повторила процесс. В последний раз она ощутила короткий испуг. Многоножка, дернувшись, отступила на несколько сантиметров к краю ямы. Не дыша, она дождалась, пока биот остановится, и начала перелезать на сегмент, находившийся уже снаружи. Она еще ползла, когда биот снова пошел. Покатившись с него, Николь завопила. «Аллилуйя!» Стоя на окружавшей Нью-Йорк стене, Николь разглядывала бурлящие воды цилиндрического моря и удивлялась, почему никто не отвечает на ее просьбы о помощи. Автоконтроль на приемопередатчике свидетельствовал, что с ним все в порядке, однако три попытки связаться с остальными членами экипажа не привели к успеху. Николь знала о связи все, что положено знать космонавту. Ответа не было. Значит, сейчас в 6-8 километрах вокруг никого нет, и релейная станция Бета не работает. В противном случае они услышали бы мой сигнал, даже находясь на Ньютоне. Она попыталась уверить себя, что экипаж, конечно, на корабле, готовится к новой вылазке, а станцию Бета, скорее всего, разрушила ураганом. Однако беспокойство оставалось. Все-таки после начала таяния льда прошло 45 часов, а в яму она попала целых 90 часов назад. Почему же никто не хватился ее? Николь искала в небе геликоптер. Теперь там появились облака. Этого они и ожидали. Таяние цилиндрического моря изменило погоду внутри рамы. Стало теплее. Поглядев на свой термометр, Николь заметила, что чувства ее не подвели. Было 4 градуса выше нуля. Вероятнее всего, мысли Николь снова обратились к ее коллегам. Они скоро вернутся. Надо держаться поближе к стене, чтобы меня заметили. Николь не стала тратить время на обдумывание других, не столь вероятных стратегий. Подумала недолго, что на корабле могло случиться серьезное несчастье, и теперь искать ее некому. «Но тем не менее», — сказала она себе, — «мне придется действовать именно так. Они непременно появятся». Чтобы скоротать время, Николь взяла образец воды и исследовала его. Органических ядов, обнаруженных первой экспедицией, было очень мало. Может, их было много, пока я сидела в яме, а сейчас все выпали в осадок. Так или иначе, в воде их практически не оказалось. Николь отметила про себя, что в случае необходимости сильный пловец может переплыть это море без лодки. Потом вспомнила об акулообразных биотах и прочих обитателях моря, о которых сообщал еще Нортон, и решимости разом поубавилась. Несколько часов Николь расхаживала около моря. А когда присела перекусить манна дыней, обдумывая средство извлечь из ямы остатки дыни, если ее не спасут через 72 часа, услышала какой-то крик, доносившийся из Нью-Йорка. Первая ее мысль была о докторе Такагисе. Николь вновь воспользовалась передатчиком. Ничего. Снова поглядела на небо, разыскивая геликоптер. И все еще спорила с собой. Оставлять или не оставлять свой обзорный пункт на стене, когда услышала новый крик. На этот раз она точнее определила место, откуда он доносился. Заметив положение ближайшей лестницы, она направилась на юг, прямо в центр Нью-Йорка. Николь еще не скорректировала в своем компьютере карту Нью-Йорка, поэтому, миновав кольцевые улицы вокруг площади, остановилась возле октаэдра и ввела сведения обо всех своих открытиях, в том числе и об амбаре с его ямами, а также все прочие подробности, какие только сумела припомнить. Едва закончив, она принялась восхищаться красотой прихотливого восьмигранного сооружения, как услышала еще один крик. Теперь он скорее напоминал визг. Звук был бы весьма странным для Такагиси. Она побежала через площадь, стараясь по памяти придерживаться направления на звук. Когда она приблизилась к сооружениям на противоположной стороне площади, звук повторился. На этот раз она расслышала и ответ. Узнала и голоса, похожие на звуки, которые издавали крылатые создания, посетившие ее в яме. Осторожным шагом направилась Николь в сторону звуков. Они доносились оттуда, где были решетчатые петли, привлекшие к себе внимание Франчески Сабатини. Менее чем через 2 минуты Николь стояла уже между 2 небоскребами, соединявшимися понизу частой сеткой, метров на 50 поднимавшейся в воздух. В 20 метрах над землей, в ловушке, корчилось вельветовое тело птицы. И лапы ее, и крылья запутались в пружинистой сетке. Заметив Николь, птица вскрикнула. Вторая, та, что была покрупнее, кружила возле вершин зданий и тут же нырнула вниз. Николь прижалась к фасаду, когда огромная птица опустилась возле нее. Она что-то сердито бормотала, словно бы ругала Николь, но не нападала. Потом послышался голос вельветовой птицы, и после короткого разговора огромное линолеумовое создание отлетело на карниз метрах в 20 от Николь. Успокоившись, ну и приглядывая краем глаза за птицей побольше, Николь подошла к сетке и принялась разглядывать ее. Разыскивая Такагиси, она не могла уделить ей достаточно времени, так что теперь Николь впервые получила такую возможность. Сетка была сделана из упругих на ощупь канатов 4 сантиметра толщиной. В ней были 1000 пересечений, и в каждом находился узел. Они оказались чуть липкими, но все-таки не настолько, чтобы Николь могла предположить, что эта сетка предназначена для ловли летучих созданий. Пока она разглядывала низ сетки, оставшаяся на воле птица, пролетев над головой Николь, опустилась возле пленницы. Осторожно, чтобы не запутаться, она подергала когтями канаты, потянула и повертела не без труда. Потом линолеумовая птица переместилась к запутавшейся. Без успеха попыталась разорвать или развязать узлы, удерживающие ее товарку. Затем отступила назад и поглядела на Николь. «Что она делает?» – спросила себя Николь. «По-моему, она пытается объяснить мне...» Николь не пошевелилась, и птица повторила все действия заново. На этот раз Николь могла быть уверена, что ее просят помочь высвободить попавшуюся. Она улыбнулась и махнула рукой. Оставаясь у подножия сетки, Николь связала несколько прядей, потом вновь развязала их. Обе птицы разразились одобрительными воплями. Она повторила операцию 2, а затем показала на себя и вельветовое существо. Последовали торопливые, громкие, отчасти даже музыкальные переговоры, и птица покрупнее возвратилась на свой карниз. Николь поглядела на вельветовое создание. Веревки удерживали его в 3 местах. Попытки освободиться только еще больше запутывали. Николь решила, что птицу подхватил вчера сильный порыв ветра и бросил на сетку. Удар, должно быть, растянул ячеи, а когда они сократились, огромная птица оказалась в ловушке. Влезть было несложно. Сетка была надежно присоединена к обоим зданиям, и тяжелая веревка не очень раскачивалась. Но 20 метров – это немало, больше, чем 6-этажный дом на земле. И, оказавшись возле птицы, Николь невольно держалась с опаской. Еще тяжело дыша после подъема, она повернулась к птице, чтобы убедиться, не пропустила ли чего в этой странной беседе. инопланетная птица лишь внимательно следила за ней голубыми глазами. Одно из крыльев запуталось возле головы существа. Николь начала освобождать крыло, зацепившись ногами за сетку, чтобы не упасть. Работа продвигалась медленно. Но Николь вдруг повеяла дыхание могучего существа. «Знакомый запах», — отметила Николь и в мгновение поняла, что так пахнет манно-дыня. «Значит, и ты ее ешь. А откуда они берутся?» Николь пожалела, что не в состоянии понять речь этих странных и удивительных существ. Она еще боролась с первым узлом. Он оказался очень тугим. Николь боялась, что, потянув сильнее, причинит птице боль. Дотянувшись до ранца, она извлекла энергоскальпель. Сразу же, вскрикивая и бормоча, рядом оказалась вторая птица, перепугав Николь почти до смерти. Она не позволяла Николь продолжать, пока, отодвинувшись в сторонку, та не показала, как инструмент режет упругий трос. Скальпель помог быстро закончить операции по спасению. Вельветовая птица поднялась в воздух, оглашая окрестность радостными музыкальными криками. Партнерша присоединилась к ней, выражая в криках не меньшую радость. И парочкой волнистых попугайчиков они принялись играть над головой Николь. Потом исчезли, и Николь медленно опустилась на землю. Она была довольна собой. Собиралась вернуться на стену и ожидать вот-вот уже готовых явиться спасителей. И она побрела на север, напевая народную песенку о Луаре, которую помнила с детства. Через несколько минут Николь вновь оказалась в компании. Точнее, у нее появился проводник. Как только она сворачивала не туда, летевшая над головой вельветовая птица поднимала немыслимый шум. Он прекращался лишь тогда, когда Николь сворачивала в нужную сторону. «Куда это меня ведут?» – подумала она. На площади метрах 40 от октаэдра птица опустилась на ничем не выделяющийся участок металлической мостовой. Несколько раз поскребла когтями и взмыла вверх. В сторону поползла крышка, и птица исчезла внизу. Потом появилась и снова исчезла. Вновь вынырнув, что-то проговорила, обращаясь к Николь, и начала опускаться. «Понимаю», — подумала та. «Кажется, меня приглашают в свой дом. Надеюсь, не в качестве обеда». Глава 41. Друг познается в беде. Николь не знала, чего ожидать, но отверстие в мостовой обошла кругом без тени страха. Ею двигало любопытство. На миг промелькнуло беспокойство. Как бы явившиеся спасители не застали ее под землей, и Николь постаралась убедить себя в том, что они обязательно вернутся. Прямоугольная крышка оказалась большой, метров 10 в длину и 6 в ширину. Когда птица поняла, что Николь следует за ней, она спустилась вниз и уселась ждать на третьем карнизе. Опустившись на корточки возле отверстия, Николь заглянула в глубины. Вблизи посвечивали огоньки, они уходили вниз. Николь не могла точно определить глубину коридора. Очевидно, более 20-30 метров. Бескрылому человеку было сложно спускаться вниз. Отвесный коридор попросту представлял собой большую дыру с широкими карнизами по краям. Все они были одного размера, метров 5 в длину и 1 в ширину, и отстояли друг от друга примерно на 3 метра. Николь старалась быть осторожнее. Свет сюда поступал сверху, из отверстия в мостовой и редких фонариков, размещенных через каждые 4 карниза. Они были окружены какой-то прозрачной и непрочной на взгляд оболочкой. В каждом фонарике горел огонек на жидкости. Вельветовый приятель Николь терпеливо дожидался ее во время спуска, оставаясь всегда в 3 карнизах под ней. И Николь казалось, что если она сорвется, огромная птица подхватит ее. Впрочем, эту гипотезу проверять не хотелось. Ее разум лихорадочно торопился. Николь уже поняла, что птицеподобные создания не являются биотами, а это значило, что перед ней инопланетяне. Но создателями рамы, решила Николь, они быть не могут. Слишком уж примитивны их технические достижения. Николь вспомнила бедных и отсталых майя, обнаруженных в Мексике конкистадорами, Испанцам казалось немыслимым, чтобы предки этих невежественных и бедных людей могли воздвигнуть храмы и города. «Что, если и здесь произошло нечто подобное?» – подумала Николь. «Что, если искусные мастера, создатели этого корабля, выродились в примитивных птиц?» Когда Николь опустилась метров на 20, до слуха ее донесся шум бегущей воды. Шум усилился, когда она спустилась на карниз, являвшийся полом уходящего вглубь горизонтального коридора. Он продолжался и по другую сторону отвесной шахты. Крылатый ее проводник, как обычно, оставался в трех карнизах под ней. Николь показала на тоннель за своей спиной. Птица взлетела, а потом опустилась, зависая над каждым из уровней под Николь и давая понять, что ей надлежит опускаться. Но Николь не хотела сдаваться. Она вынула фляжку, поднесла ко рту, показала, что пьет, и снова указала в сторону темного тоннеля. Птица трепетала крыльями над ней, явно раздумывая, что делать, и, наконец, исчезла во тьме, пролетев над головой Николь. Секунд через 40 Николь заметила во мраке огонек. Приближаясь, он увеличивался в размерах. Птица вернулась с большим факелом в когтях. Примерно 15 метров Николь следовала за птицей. Они оказались в комнате по левую руку. Там была большая цистерна с водой, лившаяся в нее из трубки, уходящей в стену. Достав масс-спектрометр, Николь проверила состав. Чистая H2O. Прочих примесей не более одной части на миллион. Постаравшись не забыть про манеры, Николь сложила руки чашечкой и напилась из струи. Вкус был непередаваемо восхитительным. Покончив с питьем, Николь направилась дальше вглубь тоннеля. Птица впала в неистовство. Она взлетала и опускалась, что-то треща. Тогда Николь изменила направление и вернулась к отвесной шахте. Возобновив спуск, она заметила, что вокруг потемнело, и подняла голову. Оказалось, выход на поверхность Нью-Йорка закрылся. «Надеюсь, это не значит, что меня отсюда не выпустят», – подумала она. Еще в 20 метрах ниже, параллельно поверхности, разбегалась новая пара темных тоннелей. Тут, на втором уровне, вельветовая птица свернула вглубь одного из них и с факелом в когтях провела Николь метров на 200. Следуя за птицей, она вступила в большую круглую комнату с высоким потолком. С помощью своего факела птица засветила несколько расположенных по периметру масляных ламп, а потом исчезла. Почти на час! Николь терпеливо ждала. Поначалу она оглядывала темную комнату, похожую на грот или пещеру. Никаких орнаментов или украшений в ней не было. Николь задумалась. Как дать понять птицам, что ей пора уходить? Вельветовый ее приятель вернулся с четырьмя спутниками. Николь слышала взмах крыльев и непрекращающуюся трескотню в коридоре. Первым влетел спутник, или спутница, ее птицы. Николь представляла их себе парой, с двумя новыми линолеумовыми птицами. Приземлившись, они неловким шагом приблизились к Николь, чтобы как следует рассмотреть. А потом уселись в противоположной части комнаты, и внутрь влетело новое вельветовое создание, на сей раз коричневое, с небольшой манно-дыней в когтях. Дыню положили перед Николь. Все птицы внимательно глядели на нее. Николь аккуратно вырезала осьмушку своим скальпелем, отпила из середины глоток зеленоватой жидкости, а остальное отнесла хозяевам. С одобрительными криками, явно относящимися к точности разреза, они передавали дыню друг другу. Николь смотрела, как они едят. Птицы аккуратно делили дыню между собой, ничего не теряя. Обе вельветовые птицы, на удивление, точно и проворно орудовали своими когтями, не оставляя никаких остатков и не пачкаясь. Более крупные птицы показались Николь слегка неуклюжими, они ели наподобие земных животных. Как и сама Николь, птицы не ели жесткую оболочку манно-дыни. Когда с едой было покончено, молчавшие все это время птицы собрались в кружок. Коричневая птица что-то пропела, и кружок рассыпался. Птицы приблизились к Николь, чтобы взглянуть на прощание. И улетели. Николь сидела и ждала, что еще будет. Птицы оставили лампы в столовой, или, быть может, в першественном зале, но в коридоре стоял непроглядный мрак. Они явно считали, что она должна оставаться здесь, во всяком случае, какое-то время. Николь давно уже не спала и после еды ощущала приятную сытость. «Ладно», — сказала она себе после внутреннего спора, свертываясь калачиком на полу. «Вздремнуть только на пользу». Во сне кто-то издалека окликал ее по имени. Ей приходилось напрягать слух, чтобы услышать голос. Вздрогнув, Николь проснулась и попыталась вспомнить, где находится. Она старательно прислушалась, но ничего не расслышала. Посмотрев на часы, поняла, что проспала 4 часа. «Надо выходить», — подумала Николь. «Скоро стемнеет, и я не хочу расстаться с надеждой на спасение». Она вышла в коридор и включила свой фонарик. Менее чем за минуту Николь добралась до отвесной шахты и начала перелезать с карниза на карниз. Как раз под тем уровнем, где на спуске она пила воду, Николь услыхала над головой странный шум. Она остановилась, чтобы отдышаться. Потом чуть высунулась с карниза и посветила фонариком вверх. На выдававшейся внутрь шахты части первого уровня взад и вперед двигалось нечто огромное. Николь осторожно поднялась на карниз под загадочным объектом. Чем бы он там ни был, но каждые 5 секунд полностью перекрывал всю ступеньку, не пропуская наверх Николь. Она просто не могла за 5 секунд подтянуться вверх и добраться до следующего карниза. Став на самом краю карниза, Николь внимательно прислушивалась к звукам над головой. Когда самодвижущаяся штуковина направилась в обратную сторону, Николь выставила голову над краем. Объект перемещался на гусеницах и сзади напоминал танк. Ей пришлось торопиться. Оказавшись в коридоре, танк развернулся, уже собираясь вернуться назад. «Несомненно», — мысленно проговорила Николь, оставаясь на своем карнизе. «Этот танк здесь — нечто вроде часового. Интересно, оснащен ли он какими-нибудь датчиками?» Правда, танк ничем не показывал, что услышал ее. Впрочем, Николь решила не проверять этого. Какой из него часовой, если он не способен хотя бы увидеть пришельца? Николь медленно опустилась по выступам к так называемой столовой. Она ощущала разочарование и казнила себя за то, что столь поспешно направилась в обиталище птиц. Но птицам незачем держать ее в заточении. В конце концов, ее пригласили сюда после того, как она спасла жизнь одной из них. Появление танка озадачивало, оно полностью не соответствовало тому, что окружало ее здесь. Зачем он? Откуда взялся? Все чудесатее и чудесатее, решила Николь. Вновь опустившись на 2-й горизонтальный уровень, Николь подумала, нельзя ли выбраться отсюда иным путем. На другом конце шахты расположены такие же карнизы. Если перепрыгнуть... Прежде чем серьезно рассмотреть этот план, Николь решила определить, не охраняется ли и противоположный коридор 1-го уровня. С того места, где она теперь находилась, этого нельзя было понять. И, ругая себя за глупость, Николь вновь полезла вверх, чтобы посмотреть в коридор напротив. К счастью, он оказался пустым. Вновь возвратившись вниз, Николь ощутила изрядную усталость. Она поглядела на ту сторону шахты, на огоньки в ее глубине. Если она упадет, то, безусловно, погибнет. У Николь был отличный глазомер. Она определила, что края ее карниза и противоположного разделяла около 4 метров. 4 метра, думала она. Ну, 4,5, не более. Учитывая запас с обеих сторон, нужно прыгнуть на 5 метров. В летном комбинезоне и с ранцем. Николь вспомнила воскресный день в Бавуа 4 года назад. Женевьеве тогда было 10. Они с ней смотрели телепередачу с Олимпийских игр 2196 года. «А ты еще можешь прыгнуть в длину, мама?» – спросила девочка, кое-как осознав, что ее мать – олимпийская чемпионка. Пьер уговорил Николь взять с собой Женевьеву на легкоатлетическую площадку возле ее школы в Люине. В тройном прыжке она сбивалась с ноги, но, согревшись и попрактиковавшись, Николь сумела в одиночном прыжке улететь на 6,5 метров. На Женевьеву это достижение не произвело особенного впечатления. «Мама», — сказала ей дочка, пока они крутили педали велосипеда, возвращаясь домой по зеленой сельской местности. «Старшая сестра Даниэлы прыгает почти так же далеко, а ведь она только учится в университете». Воспоминания о Женевьеве пробудили в Николь глубокую грусть. Ей так хотелось услышать ее голос, помочь дочери управиться с волосами, поплавать с ней на лодке в их небольшом собственном пруду. «Никогда мы не умеем ценить свое счастье», — думала она, — «пока счастье это рядом с нами». И Николь направилась назад, в тоннель, где ее оставили птицы. Она не рискнет. Прыгать слишком опасно. Если поскользнешься... «Николь де Жарден, какого черта вы прячетесь?» Она замерла, услыхав этот далекий слабый крик. Или ей показалось. «Николь!» Вновь услыхала она. Несомненно, это был голос Ричарда Уэйкфилда. Николь бросилась назад к шахте и принялась была кричать. «Нет», — подумала она, — «тогда я разбужу их. На все уйдет не более 5 минут. Я прыгну». Адреналин бушевал в крови Николь. Отмерив разбег, она с запасом перемахнула провал и с головокружительной скоростью взлетела наверх. Когда Николь была уже почти у поверхности, Уэйкфилд снова окликнул ее. «Я здесь, Ричард! Под тобой!» — крикнула она. «Под мостовой площади!» Оказавшись на верхнем карнизе, Николь принялась толкать крышку. Она не поддавалась. «Дерьмо!» — выкрикнула Николь. Озадаченный Ричард топтался где-то неподалеку. «Ричард, иди сюда! Ты слышишь меня? Постучи по земле!» Ричард принялся колотить по мостовой. Оба они кричали. Шум поднялся оглушительный. Внизу захлопали крылья. Проснувшиеся птицы закричали и забормотали. «Помогите мне!» – закричала Николь приближавшимся птицам. «Там мой друг!» Ричард все еще барабанил. Рядом с Николь оказались обе знакомые ей птицы. Они метались вокруг, хлопали крыльями, перекрикивались с 5 остальными, остававшимися внизу. У них явно шел какой-то спор. Черная вельветовая птица дважды испускала жуткий вопль, вытянув шею к своим товаркам. И вдруг крышка поехала в сторону. Чтобы не упасть, Ричард опустился на четвереньки. Заглянув в отверстие, он увидел Николь и 2 гигантских птиц, одна из которых пролетела мимо него, пока Николь выкарабкивалась наверх. «Ну и дьявол!» – выкрикнул он, глазами провожая ее полет. Николь ликовала. Она кинулась обнимать Ричарда. «Как я рада! Как я рада видеть тебя!» С улыбкой он обнял ее. «Если бы я знал, что ты так меня встретишь, то поторопился бы», –